Они успели нырнуть в холл в последний момент, после чего ее телохранитель попросту закрыл проход ледяной стеной. Всего пара секунд, и та треснула под напором изгнанников, которые хлынули за ними в фойе, и тут же встретили отчаянную оборону защитников практически единственного безопасного места в этом городе. Холл заполнился грохотом пси-атак и ревом тварей, которые вваливались внутрь через главные двери и окна, заваливая своими телами вход. Катерия практически сразу ударила по ним огненной волной, которая захлестнула твари с головой. Следом ударили порывы ледяного ветра, разряды электричества, воздух, который бы подобен торнадо, поднимая с земли осколки кирпича и стекла, что сдирали плоть до самых костей. Но даже этого оказалось недостаточно. «Назад отступаем, на верхние этажи», — прокричала Катерия, ставя перед изгнанниками огненную стену. Любое существо, перепрыгнувшее ее, попросту сгорало до пепла. Но не в этот раз, когда прямо через огонь к ним выпрыгнула тварь, на первый взгляд похожая на змею. Взмах, и один из охранников отеля отлетел, разрубленный пополам. Рывок, и еще одному, не успевшему отступить, сорвало с лица кожу. Он неуклюже сделал несколько шагов в сторону, попав в руки прорвавшимся тварям, что попросту разорвали его на части. Наверх. Они бросились по лестнице на верхние этажи. Катерия бросила взгляд назад на существо, что бросилось за ними следом. Наполовину змея, наполовину человек с длинными когтями, она играючи убила еще двух человек, что остановились, чтобы прикрыть их отход. Катерия знала, что это за изгнанник, не видела, но читала и слышала о нем, и слышала только плохое. Это существо было способно погубить целый отряд охотников, и только сильнейшие могли дать ей бой, выйдя из него победителями. И себя к таковым она не относила, а значит оставалось лишь бежать. Она взлетела по ступенькам на второй этаж, потом на третий, на четвертый, последний, где выжившие организовали оборону. Здесь тварь уже встретили плотным огнем, не давая ей подняться. Одна из женщин вовсе обрушила на лестничные пролеты ураганный ветер, который все же смог отбросить изгнанника назад, давая время остальным подготовиться. «Держим оборону, не давайте ей подняться», — прокричала Катерия, обрушивая на тварь пламя, которое было способно прожечь легкую броню броневика, однако существо будто и не замечало этого. Более того, как показалось Катерии, оно использовало какие-то способности. Твари наседали. Уже другие изгнанники поднялись с нижних этажей, наваливаясь на защитников живой лавиной. Они бросались в самоубийственную атаку, и даже понимая, что умрут, продолжали наступать. Среди них она видела многих демонов, которых обычно даже и не встретишь. И все они целенаправленно пришли за ними. Едва Катерия успела об этом подумать, как внезапно что-то налетело на них. Это было похоже на наэлектризованный ветер, который одновременно и пробирал холодом, что обжигал кожу, и электричеством, которое сводило мышцы судорогами. Всего секунда, но этого оказалось достаточным, чтобы оборона рухнула. Изгнанники устремились вперед. Девушку, что стояла в первых рядах, ураганным ветром сдерживая их, нанизали на огромный костяной меч, после чего бросили прямо в толпу изгнанников. Несколько мужчин просто были задавлены телами тварей. Катерию отбросила в назад. Она кубарем прокатилась по полу, приземлившись на спину. Еще доля секунды, и над ней нависла змеевидная тварь, открыв пасть так, что казалось, эту похожую на человеческую голову разрезали напополам. Позади уже волной надвигались демоны, смешавшись с людьми, которые теперь уже сражались в ближнем бою, погибая один за другим. Количество взяло качество, и удержать этаж уже было невозможно. Изгнанник раскрыл пасть, и Катерия поняла, что не чувствует ничего, ни страха, ни сожаления. Она сделала все, что смогла, и поступила так, как посчитала нужным. Наверное, единственное, о чем она пожалела в этот момент, что так и не успела свидеться с Грантом. Но, лежа на спине, она вытянула руку, готовая дать свой последний залп, и тварь над ней будто усмехнулась этой жалкой попытке. «Подавись мной, тварь!» — выдохнула Катерия, и мир вокруг стал ослепительно белым, и ледяная свежесть обдала ее лицо, как в последний раз, когда на Катерии пролетела ледяная сеть. Она врезалась в тварь, отбросив ее назад, и в то же мгновение над ней полетели пси-атаки, которые пусть немного, но оттеснили изгнанников назад, позволяя Катерии отползти подальше от твари. «Вижу, у вас тут жарко», — женщина, выступившая вперед, схватила ее за руку и рывком поставила на ноги. «Благодарю», — выдохнула она. «Потом поблагодаришь, и выпустила с безмятежным видом небольшое ледяное торнадо, которое смело всех изгнанников, что подступали к ним по коридору, где гражданские, дальше, там президентские апартаменты, в конце этажа, как вы пошли, там же все, через черный ход, дорогая, ответила та, за ее спиной уже другие охотники выступили вперед, плотным огнем и техниками продавливая коридор обратно к лестничным пролетам, нам надо уходить и вывести людей, подкрепление, его не будет, нас отрезали от связи, слишком умно для изгнанников, мелькнула мысль у Катерии мысль. К тому моменту твари усилили напор, пытаясь прорваться. Охотники начали отступать по коридору в конец. Когда-то дорогой коридор теперь представлял из себя жалкое зрелище. Обожженные стены с оборванными обоями, сорванный до бетона паркет, местами побитые, мигающие лампы под потолком и на стенах. Всем назад, отходим. Надо еще пробиться к поместью. Зачем? Мы должны. Там люди. Клан эвакуировал часть гражданских в поместье. И сейчас оно под еще большим ударом. Нам надо вернуться, чтобы удержать его. И в этот самый момент потолок обвалился. С грохотом, заставив замигать освещение и погрузив коридор в пыль, прямо перед ними рухнул огромный металлический доспех, приземлившись на одно колено. В разные стороны полетели куски паркета. И когда одни сжались от ужаса, даже не понимая, что за еще одну тварь принесло к ним, Катерия выдохнула. Металлический человек поднялся. Держа в обоих руках небольшие, светящиеся голубым пистолеты, он вскинул руки и выстрелил. Два луча прорезали пыль, оставляя в них круги, и на другом конце коридора грохнули взрывы. Но он не остановился. Шагая навстречу еще недавно наступающим тварям, он открыл огонь из обоих рук, и взрывы загремели с новой силой. От каждого его движения вздрагивал пол, от каждого шага с потолка сыпалась штукатурка. За какие-то секунды он зачистил коридор до самого лестничного пролета, но продолжил шагать вперед, теперь уже спрятав пистолеты, но достав цепной меч. Атака демонов захлебнулась, и теперь уже им приходилось обороняться от неминуемо марширующей смерти, которая прорубала себе путь мечом, как мачете через джунгли. Для Грога охота только начиналась, и он собирался немного развеяться, а то слишком засиделся в этом корабле в томительном ожидании. «Катерия, ты как?» — раздался в ее наушнике голос Зигфрида. «Вы не спешили. Вокруг города творится хрен пойми что. Нам надо уходить». «Нет». «Что?» Он даже смог удивиться, что за ним Катерия замечала крайне редко. «Я сказала, нет. Здесь люди, здесь гражданские, дети, женщины, мужчины. Мы должны вывести их из этого здания, вообще отсюда. А еще они в поместье. Это плохая идея». Пробивался его голос через помехи. «Там сейчас разверзся ад, и мне кажется, что они могут не устоять. Там тоже люди, гражданские. Надо помочь им», — настаивала Катерия на своем. К тому моменту Грок совсем отобрал работу у охотников, теперь прорубаясь через демонов на нижние этажи. Залитой кровью, забрызгивая ею стены, пол и потолок, он врезался в полчища тварей, пропиливая себе путь вперед. «Катерия, послушай, ты хочешь вернуть Гранта?» Спросила она в лоб. «Долг клана, любое наше желание». А ее желание было вернуться своего жениха домой. Помогут им сейчас и смогут требовать от Тарина все что угодно и дальше больше. Те после своего спасения попросту не смогут отказать им. А иметь должников во враждебной стране стоило дорогого. Но мысли Катерии сейчас были заняты исключительно человеком, за которым она пришла, и сопутствующая выгода ее мало волновала. «Если мы туда сунемся, мы справимся», твердо произнесла Катерия, «вместе мы справимся». Но она не понимала еще, что надо спасать не Гранта, надо спасаться от Гранта. Мы смогли продавить оборону. Клан Таринов сражался достойно. Вынужден признать, что они действительно смогли изрядно потрепать демонов, оставив от Орды, наверное, 1/5, если не меньше. Мало этого, их корабли даже умудрялись пробиваться через рой летунов и горгуль. По крайней мере, один точно пролетел. Это был повод уважать этих солдат, что были достойны даже называться детьми императора, и мне было неприятно воевать против тех, кто был достоин встать в первые ряды армии империи. Это был повод чувствовать отвращение к самому себе, но остановиться на полпути я не мог. Тем не менее, мы добрались до стен поместья, смогли пробиться через шквальный огонь, подавив, по итогу, ПВО и войдя внутрь. Однако войти внутрь звучит слишком громко для пару взятых комнат. Каждый метр стоил десятков демонов. Мы продолжали продавливать, и в атаку нещадно бросалось все, что у меня было. Коридоры превращались в мясорубку, Комнаты заваливались тушами демонов. Мягкий знак мягкий знак мягкий знак я, произнес я демону рядом. Никто не должен вылететь из этого поместья. Это был понятный приказ стоять до конца. Я не могу упустить инквизитора в самый последний момент. Бестии рядом не было. Она не появлялась с того момента, как я ее отправил подавлять очаги сопротивления, что могли ударить нам в спину. Я потерял и Вайтия Мора, которого разорвало на части прямо под стенами поместья. Через коридоры теперь пробивалась моя гвардия. Центурионы, сирены, джокеры и мучители. Я шел за ними, с каждым шагом оставляя от своей орды все меньше и меньше. Первый этаж вскоре был полностью задавлен, и теперь надо было понять, куда двигаться дальше. ЧТВНЗУ, спросил я темноносца. Человеческие существа, много человеческих существ, они защищаются, убивают. Много людей, скорее всего, согнали прислугу и гражданских подальше от боевых действий, чтобы не мешались под ногами. Если не найду инквизитора сверху, то после зачистки поместья буду искать его среди них, перебирая по одному. А сейчас пусть прячутся там, я не искал насилия, и мне не нужна была бойня ради бойни. Астея в мягкий знак Тея и Хаде в ИГА и краткое ТЕС мягкий знак НВ ЕРХД ХЕН ЕСП узкой краткое ТЕС мягкий знак ВН и З. Да, демоны ломанулись на верхние этажи. Где-то за стенами загудели миниганы. Видимо, они все же смогли поднять один из своих кораблей в отчаянной попытке отбиться. Я даже не обратил на это внимания, рой демонов скоро решит эту проблему. После нескольких волн демоны пробились через защитников на лестничные пролеты, но там их встретил уже знакомый, почти родной мне грохот градометов. Личная гвардия всегда ходит рядом со своим предводителем. Значит, мы на верном пути. Я выпустил из рук демонические кликни и шагнул вперед. Тегель, настал мой черед вступить в бой. На этот раз ублюдок уже никуда не денется. И я перешагну через любого, кто встанет на моем пути в этот момент. Глава 203. Этого быть не может. Катерия даже представить такую возможность не могла. Услышать это было равносильно тому, как если бы кто-нибудь сказал, что ты дышишь не воздухом, а кислотой. Ошибки быть не может, ответила женщина, представившаяся Енисилью. Ими кто-то управляет, изгнанники. У них всегда, это человек, да нет же, у них, всегда есть вожак стаи. Так нас учили, так всех учили. Но сейчас ими управляет человек, или изгнанник, очень похожий на человека. Их тактика теперь не похожа на обычную, она более продуманная. У нас даже есть снимок, но при себе его нет. «А то я бы тебе его показала». Катерия взглянула на женщину. Ее слова вызывали внутреннее неприятие, и все же женщина перед ней, представившаяся Енисилью, не выглядела как та, кто будет просто так строить теории. Да и у них самих в Тринианской империи встречались объекты, которые тоже были похожи на людей. «И что делать?» Задала она самый банальный, но насущный вопрос. «Отбиваться». Им удалось прорваться к поместью. Через рой изгнанников, которые бросались прямо на корабль, под гул миниганов, что сжигали свой боезапас, им удалось приблизиться и даже высадиться на крыше поместья, где была посадочная площадка. Изгнанники наседали, они бросались под огонь, что никогда раньше не делали. С ними высадился игрок, который прикрывал Катерию в буквальном смысле собой. «Не думал, что вы сюда сможете пробиться, госпожа Голд», не глядя на девушку, полез в ящик стола импарский Сирион. Когда они вошли в кабинет, как вы, он вытащил на свет громоздкий, слегка абсурдно выглядящий пистолет, и оружие могло вызвать улыбку, если бы Катерия не видела его прежде. Ее жених называл его градометом пистолетного типа, и пусть экземпляр отличался от тех, что были у него и его товарищей, но она почти сразу безошибочно его опознала. «Откуда он у вас?» – удивленно спросила она. Пусть сейчас было и не самое подходящее время для этого. Изгнанники прорывались на первый этаж, попросту давя собой защитников. Оттуда же, откуда у вашего мужа, госпожа Голд. Но сейчас не время об этом говорить. Полагаю, раз вы смогли прорваться сюда, то сможете и улететь, верно? Мы пришли эвакуировать гражданских, с нажимом произнесла она. О, не подумайте, я и не собирался сбегать. Он блеснул глазами в ее сторону. «Остановить это можно лишь одним способом. Вас уже посвятили в то, что происходит. Госпожа Сульфия, я рассказала. Тогда, думаю, будет лишним что-либо еще». В этот момент стекло разбилось, и в кабинет влетел огромный изгнанник, больше похожий на дракона, забросив вместе с собой еще и другую тварь с мечом в виде руки. Первее всех среагировал Калсирион. Почти сразу грохнул глухой выстрел, и голова летающей твари дернулась, как от пощечины. Еще один выстрел, и в разные стороны полетели ошметки плоти и кровь. Третьего выстрела не прозвучало. Из-под пола вытянулись огненные жгуты, которые оплели тварь, после чего резко стянулись, разрезав ее на части. Енисель тем временем играючи, едва ли не щелчком, разорвала второго изгнанника. Где-то совсем рядом загрохотали знакомые катыри и градометы. Твари прорвались на второй этаж, и теперь устремились во все стороны, но люди Калсириона пока их сдерживали плотным огнем. «Думаю, госпожа Голд, вас ждет небольшой сюрприз», — протянул он, бросив взгляд на массивную дверь, что вела в коридор. «Я медленно поднимаюсь по ступеням в то время, как по левую и правую руку в бесконечный поток наверх ломается орды демонов, натыкаясь на плотный огонь градометов. Туда опасно подниматься, но я чувствую, что настало мое время. Что-то внутри толкает меня ввязаться в бойню наверху. Прохожу до площадки между этажами, и рядом приземляется оторванная рука Клина. Она бьется об стену, оставляя кляксу крови, после чего падает прямо у моих ног. По лестнице скатывается разрубленное тело факира, роняя на ступеньки внутренние органы, заливая их своей кровью. Судя по стрельбе и жужжанию, там, кажется, работают сразу трое космодесантников, трое упырей, которые продолжают служить инквизитору даже несмотря на то, что он предал империю и тем самым предал человечество. Они ничем не лучше предателей, что встали на сторону хаоса, ничем не лучше тех, кто уничтожает человечество, делая вид, что спасает его. Они ничем не лучше меня, не лучше, не хуже. Но сегодня они так или иначе умрут. Я не выхожу в коридор. Там самая настоящая бойня. Передо мной расходится взрыв, который ударяет в лицо горячим воздухом, почти что обжигающим. Если попаду под выстрел, меня ничего не спасет, кроме щита, и втроем они попросту возьмут меня количеством. Поэтому я прорезаю стену в соседнее помещение. Толстенная стена, обычные изгнанники не возьмут ее, но мне пробиться через нее под силу. ПУСТ мягкий знак ГТФЯТСЯ, произношу я в никуда, приказывая подготовиться, зная, что демон рядом, которого не видно, все слышал и передаст мой приказ. В комнате, куда я попал, пусто. Это какой-то зал с роялем и креслами, книжными полками и огромным камином. Возможно, здесь когда-то было очень красиво, но сейчас комната перевернута вверх дном. Трупы демонов валяются попросту разорванными на части, по большей части летуны, которые, видимо, пытались прорваться через дымоход. Здесь никого нет. Я прохожу через комнату к двери и замираю, прислушиваясь к грохоту градометов и жужжанию цепного меча. «Ты готов?» «Всегда готов. Думаешь, потянет сразу троих?» «Их точно трое, насколько я увидел, да. Если отработаешь, как тогда на линкоре, то мы точно прорвемся. Выдержу ли я встречу с космодесантником? В обычном состоянии нет, но сейчас я позволяю себя наполнить мучительно жгущей энергией. Я не участвовал напрямую в штурме поместья, и теперь был полон сил. Полон энергии хаоса, которая обжигала все внутри до самых кончиков пальцев, требуя резкого выхода. В голове все закрывает пеленой, мир окрашивается в бордовые оттенки, будто полыхая в огне и купаясь в крови. Я чувствую жажду крови, я чувствую нарастающее желание убивать и то, как во мне теряется что-то человеческое. Это побочный эффект, расплата за приобретенную силу. Я чувствую, как теряю контроль над собой, и понимаю, что дальше все, что от меня останется, будет слепой яростью. Инквизитор, покидают меня звуки, которые мало похожи на человеческие. Импарс Калсирион должен жить, я понял, не беспокойся. Тень остается единственным, кому я могу сейчас доверять. В другой ситуации я бы сказал, что доверять ему то же самое, что прикладывать револьвер, в котором заряжены все 6 патронов. Однако сейчас он единственный, кто сможет меня удержать, случись что. И я выбиваю дверь, врываясь прямо в гремящий в коридоре ад. Трое космодесантников, двое из которых передо мной стоят с градометами, и один орудует впереди с цепным мечом. У меня в глазах темнеет, когда я вижу их. Я не чувствую ничего, кроме ярости и желания убивать, и почти сразу срываюсь вперед. Тень берет дальнего из них, появляясь прямо у него за спиной. Тот реагирует мгновенно, и огромный клинок из пламени демона рассекает лишь воздух. Он успевает уклониться, выпустив по тени очередь до того момента, пока демон не врезается в него. Я встречаюсь с другим, и мои клинки почти сразу сталкиваются с огромным ножом космодесантника. Удар проходит горизонтально, намереваясь срезать мне голову, как взмахом меча. Я пригибаюсь, клинками парируя удар и заставляя лезвие соскользнуть в сторону, и вторым клинком достигаю его, пытаясь пробить корпус. Он не замечает этого. Космодесантник делает шаг вперед, пытаясь пнуть меня в корпус, но я успеваю уклониться. Кручусь вокруг своей оси, пропуская его удары самого космодесантника мимо, после чего рублю прямо по его спине, прямо по рюкзаку с электроникой. С остервенением забираюсь одним прыжком на спину противника, оказываюсь у него на плечах, намереваясь срезать шлем с корпуса вместе с головой, но меня хватает его металлическая рука и сбрасываясь прямо в пол. От удара меня покидает хрип. Я пролетаю несколько метров, ударяясь головой, и качусь по нему кубарем, но тут же вскакиваю на ноги. Я не чувствую ни боли, ни сомнений, ни страха. Рот приоткрыт, я чувствую, как его покидает рык, как с уголков губ капает слюна. Я безумен, возможно, но это не имеет никакой разницы. Я вырежу ублюдка из этой брони, как из консервы. Космодесантник хватается за градомет, когда я бросаюсь в атаку и понимает, что тот рассечен моим клинком пополам, отбрасывает в сторону обломки и бежит мне навстречу с кулаками, думая, что сможет одержать вверх. Против обычного демона или человека, быть может, это и было бы так, но не со мной. Взмах левой, взмах правой, и я ловко уклоняюсь от каждого удара, просто наклоняясь то влево, то вправо, отступая и не давая возможности меня достать. Мной правят инстинкты, никаких эмоций или мыслей. Я чувствую лишь голод и жажду крови, и это подсказывает мне, как и куда двигаться. Подгадываю момент, и сам делаю шаг вперед, взмахом клинка оставляя на броне расплавленную линию, которая тем не менее не прожгла металл насквозь. Тем временем тень сражается уже с двумя космодесантниками. Пока он пытается оторвать одному голову, другой напрыгнул ему на спину, цепным мечом пытаясь перерезать глотку. Тень наконец откидывает противника и пытается сбросить второго со спины, мечась по коридору, врезаясь в стены, впечатывая назойливого ублюдка, который никак с него не слезает. А я тем временем все же пропускаю удар. Один единственный удар кулаком, который отбрасывает меня. Трещат ребра, воздух покидает легкие, и я врезаюсь в стену так, что немного вхожу в нее, застряв спиной. В голове все темнеет, и пелена, кажется, будто становится только сильнее. Оттолкнувшись от нее руками и ногами, я заставляю себя упасть на пол и пригнуться так, как в этот момент там, где была моя голова, врезается кулак. Я отскакиваю в сторону и бесстрашно бегу прямо на него. В последний момент резко прыгаю вправо, и его удар проходит мимо. Ныряю теперь уже под его правую руку, не давая упырку попасть по мне, и втыкаю клинок прямо в подмышечную впадину брони, где та особенно тонкая. Кажется, это его немного подкосило, но не убило. Космодесантник наотмашь бьет клинком, но промахивается, не дотягиваясь всего пары сантиметров. Я не теряю преимущества, врезаясь всем телом в корпус космодесантника так, что умудряюсь сдвинуть активную броню немного назад. Его металлические башмаки скользят по полу. Мои кулаки впечатываются в его броню и клинки все же прожигают металл. Я протаскиваю его пару метров перед собой, насадив на демонические клинки, когда он хватает меня рукой и поднимает над полом. В глазах темнеет, руки горят энергией хаоса, пропитывая каждую клетку, и я делаю прямо на его руках клинками ножницы, перерубая конечность. Он отшатывается, из его обрубка брызжет кровь. Я падаю, стряхивая со свишей обрубленную руку, после чего делаю рывок вперед. Я чувствую кровь, я чувствую голод, и теперь ему уже не уйти. Нападаю снова, и космодесантник пытается отбиться второй рукой, но промахивается. Я запрыгиваю прямо на него, втыкая в прорезь шлема, закрытого бронестеклом, клинок, который поджигает даже воздух. Лезвие демонического клинка входит, как нож в масло, входит в шлем и через 2 секунды выходит из затылка шлема, пробивая голову внутри насквозь. Спрыгиваю на пол, наблюдая за тем, как замерившая туша с грохотом падает на пол, после чего оборачиваюсь к оставшимся двоих. С одним тень покончить смог, оторвав тому ноги и раздавив голову, но второй продолжает восседать на плечах огромного демона, оседлав его и почти отпилил голову. Возе выращая и краткое сия, хриплю, приказывая тени вернуться ко мне обратно, и кидаюсь теперь на оставшегося космодесантника. Где-то за его спиной беснуются демоны, но без моего управления, без моего контроля они теперь бесцельно разбегаются во все стороны, атакуя всех подряд. Сейчас защитники, которые остались в поместье, вполне успешно удерживают оборону второго этажа. Им не до меня, а я доберусь до них позже. Сейчас я хочу крови последнего предателя, и меня не интересует, какой ценой я заберу его жизнь. Меня не волнует ни что его броня отличается от брони двух убитых космодесантников, ни что я сам все меньше и меньше похож на человека, ни последствия моего выбора. Есть они, есть кровь, которую я пролью этим ублюдкам. Я хочу крови всех, кто находится в поместье, и я ее получу так или иначе. Я слышу, как меня покидает рычание, даже не замечаю, как падаю на все четыре конечности, когтями втыкаясь в пол, и в следующий миг срываюсь с места прямо на оставшегося космодесантника. Он бросается мне навстречу с мечом наперевес, и мы сталкиваемся в середине коридора. Я машу клинками, левой-правой, рассекая воздух и выбивая искры, когда его цепной меч и они сталкиваются. Бью что есть сил, рыча и видя перед собой только эту огромную консерву, в которой спряталась плоть. Он отбивает мои удары и пытается контратаковать, но меня не остановить этими жалкими попытками. Я ныряю под его руку, оказываясь у него за спиной, и бью что есть сил. Он успевает поставить блок мечом и развернуться, выстрелив из плазмострела почти в упор, но я ловко ухожу в сторону. Луч уходит дальше по коридору, пока не настигает случайной цели и не взрывается. Взмах клинком, и я почти перерубаю плазмострел, но тот успевает сделать шаг назад. Я вновь бросаюсь на него, пытаясь запрыгнуть, пытаясь воткнуть ему клинок в прорезь шлем, когда он хватает меня за руку и швыряет через весь коридор. Пролетаю с десяток метров, вставая на четыре конечности, словно сам тварь, и едва успеваю отпрыгнуть, когда он приземляется рядом, пытаясь раздавить меня ногой. Я отпрыгиваю прямо на стену, врезаюсь в нее ногами, после чего отталкиваюсь, как пружина, и влетаю прямо в него. Огромная активная броня весит не одну сотню килограмм, она в сотни раз сильнее человека, но под моим ударом мы оба отлетаем в дверь, проламываем ее и кубарем вкатываемся в помещение. Космодесантник ловко вскакивает, но и я уже на ногах, уже рядом с ним, и уроду приходится прикрываться цепным мечом, размахивая им, но он не может попасть. Я теперь мало похож на человека, я мало похож на что-то живое, и то, что внутри меня осталось, не имеет ничего общего с людьми, и моя реакция не хуже, чем у компьютера, который помогает управлять броней. И я скольжу мимо него, скольжу, проскакивая постоянно рядом, словно вода, которая утекает между пальцев. Урод держится, он понимает, что надо защищать, отступая ранцем к стене, а потом делает внезапный рывок, пытаясь насадить меня на пилу. Я отбиваю меч в сторону, но космодесантник не дает мне контратаковать пинком ноги, от которого мне приходится отступить, а через мгновение этот же меч опускается мне прямо на голову. Элиадирас. Оба клинка скрещиваются над моей головой, и цепной меч ударяется об них. От такого удара у меня подгибаются колени, и я падаю на одно из них. Хрустит позвоночник, трещат кости от напряжения. Цепь жужжит, высекает искры, пытаясь прорезать демонические клинки. Но я удерживаю его удар, мне хватает сил сдержать тяжелую руку, чтобы та не распилила меня на две половины. Одновременно с этим он вновь выхватывает плазмострел, чтобы выстрелить прямо в упор. Я вижу, как светится ствол, как он нагревается, и даже успеваю заметить вспышку. «Он здесь», — негромко произносит Калсирион, кивнув на запертые двустворчатые двери, за которыми прогремел грохот. Прямо за ними Катерия смотрела на него с ненавистью. Она не чувствовала ни сомнений, ни страха, и слова Калсириона, которые она услышала, не заставили ни на мгновение засомневаться в человеке, которого она знала не так долго, но хотела вернуть куда больше, чем сама вернуться в родную семью. «Гореть вам в аду за это», — произносит она тихо, направляясь к дверям. «Мы уже в нем, госпожа Голд, я, Элиадирас, и теперь вы. Вы хотите вернуть человека, которого никогда не было. То, что вы увидите, это и есть Элиадирас, его истинное обличие. Он не может жить иначе. Вам не вернуть его. Есть только один способ остановить этого человека теперь. Он не такой», — ответила Катерия, взявшись за ручку двери. «Это вы сломали его, вы заставили стать его таким, но он, Грант, никогда превратится в то, что вы хотите увидеть. Тогда выйдите и докажите мне обратное», — пожал он плечами. «Но потом не говорите, что я вас не предупреждал. Человек, созданный убивать, никогда не сможет жить другой жизнью. Это мы еще посмотрим». Катерия была не настолько глупа, чтобы не понять, что ей пытались промыть мозги, что все сказанное сейчас было попыткой настропалить против Гранта, заставить ненавидеть его, а после воспользоваться ею, как приманкой, и уничтожить его. Катерия толкнула дверь и вышла в коридор, где еще гремело сражение, в котором затерялся и Грант. Пора было вернуть его домой. Я резко сбрасываю цепной меч в сторону клинками, уклоняясь в сторону, и чувствую, как обжигает мне бок пролетевший рядом луч. Не обращая внимания на запах паленого мяса, бью прямо по шлему, что есть сил, заставив дернуться чуть назад урода. Еще один взмах, и клинок проходит прямо по рукояти цепного меча, обрубая его едва ли не с пальцами космодесантника. Он стреляет еще раз, но вновь мимо, когда я прыгаю прямо на активную броню, уже готов воткнуть клинки в прорези, и получаю удар, от которого отлетаю в сторону. Пролетаю через все помещение, врезаюсь в стену и сползаю по ней, не чувствуя боли, но лишь для того, чтобы пойти в новую атаку. Теперь их несколько человек, которые хотят сдохнуть в этом месте, отдать жизнь за какого-то ублюдка, что стоит между мной и ответами. Я срываюсь с места. «Стой, не стреляй в него». Визг кажется совсем далеким и незнакомым. Я даже не замечаю его, промчавшись до космоцантника и врезавшись в него так, что тот рухнул на пол. От такого удара, все внутри меня скрутило, я закашлялся кровью, понимая, что сломал в себе пару костей, но не обращаю на это внимания. Воспользовавшись заминкой, переключаюсь на другую цель, чтобы на корню срезать подмогу. Еще один охотник. Он стоит рядом с дверьми, в которые мы влетели. Я вижу только его силуэт, искаженный, растворяющийся в бордовом свете силуэт, но мне этого достаточно, чтобы напасть на него. Из рук выскакивают клинки. Будет достаточно одного взмаха, чтобы расправиться с каким-то человеком. Грант, стой, это я. Взвизг разносится по комнате, но меня уже было не остановить. Прыжок, клинки делают синхронный замах, сходясь на цели. Глава 204. Руки делают ножницы прямо на шее ублюдка. Я вижу, как она опаливает волосы, срезая локоны ублюдка, и доходит до кожи. Ау-ау, потише, дружок. Когда внезапно по телу разливается резкое онемение, ощущение, будто кто-то загнал прямо в вены жидкий азот, и тот поражает все мышцы, заставляя их в одночасье расслабиться. И в то же мгновение клинки попросту пропадают, исчезают, растворяясь в воздухе, и на его шее сходится пустота. Грант, это... Ублюдок не договаривает. Сзади уже приближается космодесантник, и контроль частично возвращается к телу. Онемение не прошло, силы не вернулись, чтобы дать отпор, и я хватаю урода за шею, выставляя его перед предателем, как живой щит. Космодесантник пытается поймать меня на прицел градомета, и пару секунд мы дергаемся влево-вправо между живым щитом, который разделяет нас. Человек в моих руках что-то кричит, визгливо и противно. Он поднимает руки, будто пытаясь остановить нас обоих, пытается вырваться из моих рук, отцепить мою ладонь от шеи, и я готов свернуть ему ее, чтобы не мешался. Грант, блин, ты воюешь не в ту сторону. Я получаю такой силой подзатыльник, что в глазах темнеет. От столь внезапного удара по голове ноги запинаются, и я вместе с уродом падаю на пол. Под конец мы стукаемся лбами, и я улавливаю знакомый аромат, который отзывается чем-то успокаивающим в глубине души, но тут же растворяется в запахе крови, пыли и пороховых газов. Руки тянутся, чтобы выдавить ему глаза. «Да стой ты, неугомонный!» Силы вновь покидают меня. Я чувствую, что меня кто-то держит, кто-то не дает мне убить его. Что-то вселяется в тело, оттягивая ладони, и создается ощущение, будто я нежно касаюсь ими лица подонка, а не пытаюсь убить его. Красная пелена укутывает разум, и я пытаюсь бороться с силой, которая меня останавливает. Да успокойся ты, и понимаю, кто меня удерживает. Тень, сукин сын, ты должен помогать мне, а не... Да присмотрись, пострел, это же твоя невеста. Нет, она перед тобой. Глаза разуй, идиот. Я тебе что говорил про хаос? Я в порядке. Я контролирую себя. Я могу мыслить чисто. Тогда какого хрена ты пытаешься убить ее, и вновь тело немеет? Я борюсь, что есть сил, и мне удается удержать контроль над телом, но в голову будто залили холодной воды. Весь пыл боя внезапно пусть не отступает, но приглушается. Пелена начинает отступать, и мир приобретает свои цвета, нормальные цвета, приобретает четкость, а вместе с ней я могу разглядеть лицо, которое сейчас нависло надо мной, схватив мои ладони и приложив их к своим щекам, и даже могу расслышать голос, достаточно знакомый, который почему-то ассоциируется у меня со спокойствием. Грант, все кончено, это я, видишь, это я, Катерия, я вернулась за тобой, и я действительно узнаю ее светлые белокурые волосы, эти строгие черты лица, серьезный взгляд, что-то в ее лице поменялось, оно будто стало жестче, лишилось тех легких черт молодости, но вместо какой-то радости или облегчения у меня непроизвольно вырывается. НХРЕНА, че что? НХРЕНТВПРПЮРЛС мягкий знак с ЮДА, повторяю я не понимаю ты тебя, Грант, бормочет она, глядя на меня, как на умалишенного, знаешь, я тебя тоже с трудом уже понимаю, ты на человеческий переведи свой невнятный бред, ТВЧТАЗДЕС мягкий знак ДЕЛЕША мягкий знак хрипло, каким-то непривычным голосом я выдавливаю из себя слова, которые раньше казалось было выговаривать проще, я, Катерия будто растерялась от моего вопроса, я пришла за тобой, Грант, ЗАЧЕМ, повторяю я, спасти, совсем тихо произносит она, спасти, серьезно, что-то в моем взгляде меняется, так как Катерия отстраняется от меня, я чувствую внутри нее страх, напряжение, как от кабелей, которые проводит электричество под громадным напряжением, она настолько стремится от меня отстраниться, что даже встает, следом встаю и я, в этот момент какой-то из демонов, сумевший прорваться в этот момент заглядывает к нам, то ли Грок, то ли Зигфрид в активной броне вскидывает градомет, направляя на демона, но я вмешиваюсь быстрее, взмахом руки, даже не глядя, заставляю его взорваться кровавым фейерверком, забрызгивая ошметками всю округу, чтобы не мешался, в то же мгновение дуло градомета с демона тут же направляется на меня, точно Грок, поведение очень похожее, в ответ поднимается моя ладонь, на которой скапливается шарик энергии такой силы, что способен прожечь броню, активную не пробьет, но попади в шлем и мало не покажется, но до того, как мы продолжили разборки между собой, вмешивается Катерия, Грок, Грант, стоп, хватит, остановились. Ее громкий голос глушит даже звуки сражения рядом и явно оброс командными нотками. Она встает между нами, подняв ладони, словно рефери. Мы еще стоим пару секунд, прежде чем практически одновременно опускаем руки. «Хватит, достаточно», — переводит она взгляд с меня на Грога. «Грант, мы прилетели за тобой, как только узнали, что ты жив, чтобы вывести тебя отсюда». «Я НЕПРСЛ, Грант». В ее голосе вновь прорезаются командные нотки человека, который привык, что его слушаются или, по крайней мере, прислушиваются. Но тут же смягчает голос. «Грант, послушай меня, мы хотим вывести тебя отсюда. Мы уже договорились и, возможно, сможем». «Я НЕУЕДУАТСЮДА», отрезал я, хрипя так, что почувствовал привкус крови во рту. «Удивительно, насколько я стал такой же тварью, с которыми все это время боролся. Да, были правы наши настоятели. Хаос не заражает, он уже внутри тебя, и достаточно дать ему волю, чтобы стать в один ряд с демонами». Я бросил взгляд дальше по коридору, который заканчивался двустворчатыми дверьми. Инквизитор находился там, за ними. ПЭКШИВМПЭРСКЭЛЬСЕРЕНЯЭТЭАТЭРВЕНЕПЭКЕНУ. Грант, послушай, не знаю, почему, но меня вдруг осенило. ТЭЛЬ мягкий знак КНЕГВРЧТЭВСНМДГВРЛИС мягкий знак, выдохнул я, взглянув на Катерию. Она почему-то слегка сжалась под моим взглядом, но тут же выпрямила спину, раскинув плечи. Грант, я знаю, что произошло и знаю, почему ты хочешь ему смерти, но дома тебя ждут две дочери, и... ТГДНЕНЧЕН и краткое МНЕРСКЗВТ мягкий знак АТМЧТЭТНЧЕГНЕ и ЗМЕН и ТКТРЯ АТВЕТ мягкий знак САМСЕПЕЧЕСТНТВПСТНВЛС мягкий знак. Она уже была открыла рот, чтобы ответить, но замерла, видимо осознав суть вопроса, после чего медленно покачала головой, отведя взгляд. Вот и весь ответ. Катерия не дура, прекрасно понимала, что это изменит, и многое. В первую очередь то, что мне станет спокойнее, с этим было бессмысленно спорить, это было понятно даже тупому, поэтому ей ничего не оставалось, как отступить. На этом же этаже люди начали оттеснять демонов, без должного управления, Без должного плана атаки и отрезанные от подпространства они превращались в глупых тварей, которые были не способны ни на что против хорошо обученных бойцов. Моя орда, огромная демоническая армия, терпела сокрушительное поражение, и я даже был рад этому. Не придется собственноручно уничтожать их. И все же что-то дрогнуло в душе при словах о том, что у меня есть дети. Не знаю, что это было. Возможно, та самая человеческая черта, что еще сохранилось вокруг меня в окружении хаоса и безумия, которое я видел и учинил. И тем не менее, Грант, соглашайся. Тень вмешался внезапно. Я даже охренел от его предложения, не поверив в то, что услышал в своей голове. Что, соглашайся. Его слова заметно удивили меня. Уж кто-кто, но он должен был понимать, что со смертью инквизитора все будет кончено. Я примерно понимал расклад. Сейчас Катерия могла выбить для нас любые условия. Прижатые к углу Торины были готовы на все, ради того, чтобы выжить. Уничтоженное поместье и потерянная личная гвардия были ничем по сравнению с тем, какие финансовые обороты у них крутились. Они могли закрыть глаза на то, что я сделал, могли выплатить компенсацию, и все это подписали, чтобы потом не смогли предъявить претензии. Более того, учитывая их влияние благодаря вере в политике, они могли снять с меня любые обвинения или, на крайний случай, отвести след от меня на кого-то другого, отбелив мое имя. Однако такой же расклад был и у меня. Сейчас они были точно так же готовы на все за тем исключением, что я смог бы убить инквизитора. По сути, получить все, чего хотел, и даже больше. Поэтому предложение Тени, который не был дураком, выглядело, как минимум, странным. Как максимум, подозрительно. Не странным и не подозрительным. Просто, чтобы не ругаться с Катерией, соглашайся. А мои ответы на вопросы? Я дам тебе ответы на все вопросы. Предоставлю в полном объеме, и ты будешь удовлетворен ими. Просто сейчас, чтобы все решить мирно и без проблем на личном фронте, дай согласие. Но тогда я проделал весь этот путь зря. Я пришел убить инквизитора, вырвать его долбанное сердце и запихать ему в глотку. Столько жертв и ради чего, чтобы у самой двери просто остановиться. Я посмотрел на двери впереди, за которыми, я был уверен, находился инквизитор. Я убил сотни людей, сам стал тварью, которых раньше и истреблял, и все ради того, чтобы просто остановиться в конце пути. Нет, я дойду до конца, и вытрясу из него все, что мне причиталось за те 2 года, что я здесь провел. Это все было не зря. Просто послушай, как мы поступим. Над городом поднимался дым. То тут, то там виднелись локальные пожары, но орда по итогу была отбита. Кто-то скажет, что повезло, кто-то будет уверен, что клан Торинов справился своими силами, но правда будет известна немногим. Лишь десятку людей, что присутствовали в небольшом зале, когда подписывались все необходимые бумаги. Вот и все, пробормотала Енисель, когда люди встали со своих мест, покончив с формальностями. Все закончилось. Да, протянул детектив Ганс, наблюдая за сценой примирения. И столько проблем из-за ничего, чтобы все под конец решилось миром. Ну так, усмехнулась Енисель. Добро пожаловать в мир кланов. Весь смысл войн сводится к тому, чтобы по итогу все закончилось миром, что меня и раздражает. С другой стороны, они будут стараться держать это все в секрете, а значит всем нам полагается. Деньги, запачканные кровью, все лучше, чем просто кровь, ответила она с невозмутимой улыбкой, будто час назад не сражалась, прости, форт изгнанников, которые вот-вот должны были прорвать последний рубеж обороны. Ну что, по чашке кофе? С ними бы точно согласилась Катерия, которая, покончив с формальностями, наконец могла выдохнуть спокойно. Как бы Торины не сопротивлялись, им пришлось согласиться с тем, что предложили Барбинери при условии, что конфликт на этом и остановится, а им пар сукол Сириону сохранят жизнь. Единственное, что ее беспокоило, Грант, ее пугал тот факт, что он так просто согласился. Пугал в первую очередь потому, что Грант был не из тех, кто бросает работу на полпути. Ведь будь она на его месте, пошла бы точно до конца, и ничто бы ее не остановило перед местью. Это Катерия поняла, когда пыталась уговорить его вернуться. Уговорить вернуться, когда до двери импарса Калсириона оставалось десяток шагов. Даже убей он его, Торинам бы ничего не оставалось, как принять условия мира, если они хотели продолжить свой род. Сила была на их стороне. Именно поэтому она смолкла на полуслове, осознав, что с какой бы стороны ни зашла, Грант был прав. Такое, если верить тому, что рассказал Калсирион, не прощают. Она бы точно никогда не простила, и потому не имела права останавливать Гранта от мести, так как иначе, как предательством это было не назвать, а он взял и согласился остановиться в паре метров от собственной цели. С одной стороны, они получили более выгодные предложения, с другой, Катерия чувствовал себя виноватой. Изначально она думала, что спасает его, что вытаскивает из ситуации, когда у него попросту нет шансов против клана в чужой стране, но все оказалось куда пугающее. У него были все шансы закончить это все, у него были все шансы свершить месть, а они в действительности попросту помешали этому, вмешавшись. Конечно, она не могла знать, да и откуда, они все думали, что спасают его. Лучше бы она позволила ему завершить начатое. Когда они сели в корабль, Катерия еще раз взглянула на Гранта. Он сильно изменился за это время. И речь не о том, что у него появилась достаточно длинная грязная борода, а волосы свисали едва ли не до плеч, такие же грязные и сальные. Его голос стал каким-то нечеловеческим, и по габаритам стал значительно крупнее, чем был. Катерия сказала бы, что Грант прибавил в росте сантиметров 10, и стал шире в плечах. Даже его руки стали крупнее, а ногти на пальцах они теперь больше походили на когти зверя. Толстые, слегка заостренные. Как такое возможно, оставалось загадкой, но факт оставался фактом. Физически он изменился. О чем он думал в этот момент? Держал зло на то, что она его остановила. Хотя под конец ведь она отступила. Поняв, что не имеет права останавливать его, сдала назад. Тогда что происходит в его голове? Грант, негромко позвала она его, заставив приоткрыть глаза. ЧТО, Грант приоткрыл веки. Его голос резал слух, как скрип металла. Было что-то в его искаженном голосе пугающее. Грок, сидящий рядом, крепче сжал градомет. По поводу Калсириона. Всьёв ПРЯДКЕ, закрыл он снова глаза. Просто. Всьёв ПРЯДКЕ КТРЯ. Просто то, что они с тобой сделали, я не хочу, чтобы ты думал, что я. Я НЧЕГНЕДУМАЮ, отрезал он. АСТАВМТУТЕМУНПАТМ. И будто мгновенно уснул. Но не все в кабине разделяли беспокойство Катери. Грок внимательно следил за бывшим товарищем, борясь с двумя чувствами. Желанием пристрелить его и ударить цепным мечом. Сложный выбор, который могут сделать лишь сильнейшие. То, во что превратился их брат по оружию. Оставим это до момента, пока не вернемся в поместье, Грок, прозвучал в его шлеме голос Зигфрида. Не сейчас, ты видел, что он сделал. Да, ты знаешь, что нужно делать. Он управляет демонами. Он как демон-генерал, один из предателей. Он поддался хаосу. И все же мы подождем. Грок, настоял Зигфрид, он пытался убить меня, он опасен, опасность надо истреблять, но не убил ведь, мог убить, если Катерия бы не вмешалась, кто-то из нас точно бы погиб, прогудел Грок, глядя на него, он был одержим, я сразу это понял, сначала нам надо долететь до базы, там уже решим, что с ним делать, просто держи его на виду, что он сейчас делает, спит, будто умер, пусть так и будет пока, гости улетели, последние демоны, потеряв управление, добивались людьми клана, которые в полном составе подключились к зачистке города. Жертв никто пока не считал, и было сложно сказать, насколько сильны последствия нашествия демонов. Но клан остался жить, и это было главное. Остался жить, и сохранил свой главный актив, который и привел их к власти, духовного проводника. Чтобы обезопасить его, клан Таринов посадил его в отдельную комнату без окон и с единственным входом. Со всех сторон, за дверью, в соседних комнатах, что по бокам, что сверху и снизу сидела охрана, которая внимательно следила за округой. Его оградили так, как не ограждали даже глав государств. На следующий день его собирались вывести в тайное укрытие, чтобы запрятать как можно дальше, пока все не уляжется, и теперь импарсу Калсириону не оставалось ничего, как просто ждать, когда за ним придут. Но пришел за ним не тот, кого рассчитывали послать Торины. «Здравствуй, Калсирион», — раздался хриплый голос из угла комнаты. «Уж не думал ли ты, что сможешь от меня спрятаться, верно?» Тень, сначала не столь явная, но приобретающая с каждым мгновением четкость, вышла из угла, наблюдая за ним красными, как горячие угли, глазами. Инквизитор лишь слегка повернул голову на звук. «Умрай», — выдохнул он, после чего отбил из стакана, смакуя дорогой алкоголь, последний в своей жизни. Поставил стакан на стол и медленно встал, повернувшись к демону. «Я знал, что ты рано или поздно найдешь способ достать меня. Что ж, делай, что собирался. Даже не закричишь, а имеет ли смысл? Не имеет, улыбнулся демон. Но сначала позволь задать тебе вопрос. Думаю, ты сможешь на него ответить, а то моего сына он очень волнует. Сына, хмыкнул инквизитор, внезапно преисполнился любовью к семье. Да знаешь, я никогда о ней и не забывал благодаря тебе, импарс. Подошел он ближе. Но вернемся к вопросу. Ты сказал, что отсюда невозможно связаться ни с кем, и есть единственный способ отсюда выбраться. Какой? Тот же, каким мы попали сюда, ответил он с невозмутимостью, которая могла поставить в тупик любого. С помощью антиэнергетического преобразователя на линкоре. Но это лишь если ты хочешь просто выпрыгнуть из сердца реальности или попасть сюда снова. А для создания коридора потребуется кое-что иное. Оружие, которое создавали наши предки, за которым мы и пришли, но не воспользовались. Инквизитор многозначительно улыбнулся. Ты понял, почему я его не использовал, верно? Да, кивнул тень, и через долю секунды оказался прямо перед инквизиторов во всей своей красе. Это стоило многих сил явить себя в настоящей физической форме, которая не продержится и 10 секунд, однако это того стоило. Мгновение, и его громадная лапа воткнулась прямо в грудную клетку мужчины, вырвав на свет еще бьющееся и брезжащееся кровью сердце. «Я поклялся душой добраться до тебя и скормить твое сердце тебе же, помнишь?» — спросил он негромко, глядя инквизитору прямо в тускнеющие глаза. «Это тебе за Каймерию и то, что ты с ней сделал», и запихнул импарсу Калсириону его же сердце прямо в глотку. Где-то очень далеко, будучи в подобии сна, едва заметно улыбнулся летящий в корабле человек. «Я едва двигал ноги после того, что провернул тень. Сердце билось так часто, что казалось, я сейчас задохнусь. Каждое неловкое движение сопровождалось состоянием, граничащим с потерей сознания. Он забрал все силы, какие только у меня были, и теперь сам не подавал признаков жизни, к чему я отнесся спокойно. После такого вряд ли бы у него и меня было прямо-таки много сил, как обычно, учитывая, на какие ухищрения нам пришлось пойти, чтобы по итогу достать инквизитора. Прежде, чем сесть на один из кораблей, что полетит обратно в государство Тринианское, Катерия привела меня в свой номер. Пока мы шли к нему, я не мог отделаться от стойкого чувства, что среди тварей, которые несли хаос и смерть, мне было гораздо спокойнее, чем среди людей, от которых ты не знаешь, чего ждать. За столько месяцев, проведенных в одиночестве, если не считать демонов, видеть так много людей, которые в тебя не стреляют, было очень непривычно. Она завела меня в один из номеров, и я невольно обвел его взглядом. Слегка непривычно, если быть честным. Вся эта роскошь и богатство нет, я был в захваченных поместьях инквизитора, но все равно слегка завораживает такое убранство. И пока я тормозил, Катерия и Лика под руки провели меня дальше. «Садись», слегка надавила Катерия мне на плечи, усаживая в одно из кресел. «Сейчас мы тебя отмоем, подстрижем и можно будет ехать. Нельзя тебе в таком виде появляться на людях, ведь как-никак, ты сын семьи Барбинери. Сейчас я в первый раз за все время увидел, во что превратился, и почти сразу задался вопросом, как меня Катерия вообще узнала и не убила, едва завидев. Потому что в отражении на меня смотрел обросший мужчина с бородой, чье лицо почти полностью закрывали грызне волосы, из-за которых виднелись, блестя, как у хищника глаза. Какой-то бродяга, но, если присмотреться внимательнее, человек, который мало отличался от зверя. Узнать меня было, если не невозможно, то очень сложно, так как даже мне было сложно воспринять в отражении человека, как самого себя. «Барбинери», медленно произнес я, будто пробуя это слово на вкус. Наверное, это выглядело очень странно со стороны, так как в глазах Катерии появилось беспокойство. «Ты ведь помнишь, что являешься частью семьи Барбинери, верно?» — произнесла она, осторожно коснувшись пальцами моих грязных волос. «Д-А-Г-Р-Н-Т-П-Р-П-Н-Е-Р-П-Р-Ю-М-Н-Е-И, краткое С-И-Н-С-Е-М, мягкий знак и П-Р-П-Н-Е-Р-И», прохрипел я медленно. Естественно, я все отлично помнил. Я не настолько лишился ума, чтобы все забыть и перестать понимать, кто я есть и кем был. Просто после всего произошедшего, сейчас это казалось чем-то далеким, как сон. «И то, что мы с тобой», — медленно начала она. «Ж-Е-Н-И-Х-А-Н-Е-В-Е-С-Т-А, верно. И ты помнишь про наших детей?» «Да, две девочки», — кивнул я. «Ты была беременна ими, когда я улетал, верно?» — выдохнула Катерия облегченно. «Хорошо, нам надо привести тебя в порядок, прежде чем ты покажешься на людях. Помыть и подстричь, и твой голос, он охрип, нетн я откашлялся. Казалось, что все горло было забито кровью или мокротой. Он с ЛЕГК изменился. Да, это заметно, протянула она. В этот момент в зал выскочила Лика с набором ножниц. Все готово, госпожа Голд. ТНЕ и ЗМЕН или ФМЕЛЮ, уточнил я, посмотрев на Катрию. Нет, ведь мы так и не поженились, спокойно ответила она со слегка печальной улыбкой, будто говоря, что все в порядке. Но, думаю, раз ты уже здесь, это дело поправимо. ДПРВМ пробормотал я, это поправимо, в отличие от многих вещей, которые исправить я уже буду не в силах.